Глава 17. В это утро он чувствовал себя гораздо более утомленным, чем в предыдущее. Если Марианна решит, что им нужно встретиться и сегодня, то к завтрашнему дню у него не останется никаких сил. Или он кокетничает. Марианна проснулась и сладко потянулась. «Доброе утро», — сказала она. «А где мой кофе в постель?» «Ненавижу кофе в постель», — пробормотал Дронго. «По-моему, сначала нужно почистить зубы и принять душ». «Ты напоминаешь мне моего папу?» — покачала она головой, поднимаясь с постели. Дронго поднял трубку телефона и заказал завтрак. Когда Марианна вышла из ванной, завтрак был уже на столике. Она забыла надеть халат. Он невольно нахмурился, увидев ее в костюме Евы, и протянул ей халат. «Какие мы все моралисты!» — усмехнулась Марианна, натягивая его. «Если не помнить, чем мы занимались два последних дня, или, точнее сказать, две ночи». «Ничего святого!» — притворно вздохнул Дронго. «А на будущее советую лучше не появляться в таком виде ни перед кем». «В женщине должна быть загадка», — насмешливо протянула она. «А как быть в Германии? Там вообще все ходят в сауны раздетыми. Обожаю Германию. Там нудизм в порядке вещей». «Мы не в Германии». «Ты купаешься там в костюме?» «Нет, в халате». «И зачем я связалась со стариком?» — вздохнула Марианна. «В следующий раз найду кого-нибудь помоложе». Она взглянула на часы и ахнула. «Господи, у меня же сегодня встреча с министром. Я могу опоздать? Закажи такси». Она бросилась одеваться. Дронго с интересом следил за ее лихорадочными действиями. «Где мои колготки?» — крикнула Марианна. «Куда я их дела?» «В Германии часто ходят без колготок», — произнес он без тени улыбки. «И вообще, мне кажется, что такому свободолюбивому существу трудно работать журналистом в газете. Не тот масштаб. Тебе нужно выходить на более известные американские издания». «Это ты издеваешься? Где мои колготки?» Она начала искать по всей комнате, не замечая, что он держит их в руке. Наконец увидела. «Спасибо». Она выхватила колготки и бросилась в ванную комнату. «Между прочим», — крикнула оттуда, — «обе мои подруги мечтают с тобой познакомиться. Я им столько про тебя рассказала». Дронго начал одеваться. «Неужели ты все им рассказала?» — спросил он. «Не все». Она высунула голову из ванной. «Просто сказала, что ночевала у тебя в номере, и собираюсь поехать к тебе снова». «Ты все это рассказала своим подругам? Ему придется ко многому привыкать заново. Это поколение абсолютно иное. Кажется, ее ничем нельзя смутить». «Конечно, рассказала», — послышалось из ванной комнаты. «Только ты можешь не беспокоиться. Мои подруги — могилы. Они никому ничего не расскажут». «У каждой из них есть свои две могилы» и так далее. «Боюсь, что через два дня о наших встречах будет знать весь город». «Ты не знаешь моих подруг. Они никому не скажут». Марианна выбежала из ванной комнаты. «Уже заказал такси?» «Нет». «Почему?» «Внизу стоянка такси. Там всегда много машин. Заказывать нужно ночью или рано утром», — терпеливо объяснил Дронго. «До свидания. Можешь меня не провожать». Марианна поспешила к двери, затем обернулась, послала ему воздушный поцелуй и выбежала, хлопнув дверью. Дронго только успел подойти к двери, как Марианна, вернувшись, торопливо в нее постучала. Он открыл дверь. «Забыла сказать. Сегодня ночью приеду опять. Может, тебе выписать на меня отдельную карточку?» Она подмигнула ему и побежала к лифту. Он еще раз подумал, что такой тип женщин попадался ему нечасто. Или он уже не знает запросов этого поколения. Хотя, с другой стороны, она предпочла его ребятам своего возраста. Но это ни о чем не говорит. С таким же удовольствием она будет встречаться и с более молодыми. Ей интересно жить, она получает удовольствие от этих встреч и знакомств. Жизнь еще не дала ей по морде. Фу, как грубо. Она еще не получала ударов судьбы. В молодости все кажется таким ясным и однозначным. Дронго надел куртку, собираясь выйти из номера. Перед выходом он оглядел комнату. Нужно повесить табличку на дверь, чтобы здесь убрали. Хотя в отелях все равно убирают номера по утрам. Он давно уже усвоил маленькие хитрости горничных всего мира. Им важно убрать все комнаты, закрепленные за ними, с самого утра. И если он вывешивал табличку «Не беспокоить», то горничные терпеливо ждали до 10-11 часов и пока убирали другие номера. Но, закончив уборку там, хотели навести порядок и в его номере, чтобы поскорее завершить всю свою работу. Табличка «Не беспокоить» начинала их раздражать. Поэтому они громко переговаривались, стучали в соседних номерах, гремели ключами. В общем, делали все, чтобы постоялец проснулся, однако соблюдая при этом определенный такт. Шумели, стараясь, так сказать, не шуметь. Если в качестве горничных работают мужчины-азиаты, что в последние годы случается все чаще и чаще, то эти терпеливо ждут, когда постоялец выйдет из комнаты. Женщины ведут себя более нетерпеливо. Направляясь в издательство, Дронго купил по дороге торт и бутылку шампанского, чтобы не являться с пустыми руками. По адресу, который ему указали, стояло пятиэтажное здание. Он поднялся на третий этаж и, пройдя по длинному коридору, направился к комнатам, на которых были прикреплены таблички издательства. И в этот момент позвонил его мобильный телефон. Дронго достал аппарат. Это была мать. «Я хотела тебя поблагодарить», — сказала она. «Ты как будто вернул мне мою подругу с другого света. Я думала, что ее давно нет в живых. Спасибо тебе». «Отец все рассказал», — понял Дронго. «Он сообщил тебе, что у них отключен телефон». «Да, я все поняла. Будешь у них еще раз, передай большой привет от меня и возьми с собой телефон, чтобы я сама могла с ней поговорить». «Обязательно», — пообещал он. Убрав аппарат, Дронго открыл дверь. В большом зале повсюду лежали аккуратно сложенные пачки новых книг. Очевидно, зал использовался и как своеобразный склад издательства. К нему вышла молодая девушка. Ей было не больше 28-30 лет. «Здравствуйте», — кивнула она, — «мы вас ждем». «Меня?» — обернулся он к ней. «Конечно. Татьяна про вас столько рассказывала». «Вы работаете в издательстве?» «Мы все здесь работаем», — девушка показала на книге. «Вот это наша продукция. А я пресс-секретарь издательства». Из соседних комнат появились другие сотрудницы. Все весело приветствовали гостя. Чувствовалось, что здесь царит почти семейная атмосфера. Последней вышла Татьяна. Он пожал ей руку. «Вот все наше хозяйство», — показала Фишукова. «Стараемся издавать разные книги, художественную литературу, детскую, детективы, фантастику, книги по искусству. Нам, конечно, трудно, но мы стараемся как-то крутиться». Она показала ему одну из книг, изданную для детей. Книга была прекрасно оформлена и дополнена цветными иллюстрациями западноевропейских художников. «Хорошая книга», — кивнул Дронго, искренне восхищаясь полиграфическим мастерством издания. «Я знаю», — ответила Фишукова. «Но вы не представляете себе, как тяжело продавать даже самые лучшие книги. Такая невероятная конкуренция. К тому же книги на латышском идут с большим трудом. Их покупают мало. Гораздо проще продавать книги на русском или английском. Тогда у вас сотни миллионов читателей. Напрасно вы взяли торт. Мы тоже купили сладости для встречи с вами. Идемте в мою комнату. Мы уже приготовили чай. Я помню, что вы не пьете кофе». «Спасибо», — улыбнулся Дронго. «И обещайте когда-нибудь сдать нам книгу ваших мемуаров», — попросила Фишукова. «Я думаю, людям будет интересно читать о ваших приключениях». «А вы переведете их на латышский?» «Конечно. С этим как раз проблем нет. У нас много переводчиков с русского на латышский язык. Знаете, какие специалисты у нас остались еще с прежних времен? Настоящие мастера. Правда, сейчас не так много книг, которые хочется переводить». «Я вас понимаю. отозвался Дронго. Они вошли в комнату директора. Там уже были расставлены тарелки. «У вас очень милый пресс-секретарь», — заметил Дронго. «И такая уютная, почти семейная атмосфера». «Верно», — согласилась Фишукова. «Я же говорила вам, что некоторые девочки раньше работали со мной в лаборатории, а наш пресс-секретарь — это дочка моей лучшей подруги. Ее мама училась со мной в школе. Мы с ней дружим с первого класса. Сейчас ее мать работает прокурором в нашей городской прокуратуре, а наш главный бухгалтер — моя третья подруга, которая тоже училась с нами в одном классе». «Похоже, вы доверяете только своим многолетним знакомым», — заметил Дронго. «По-моему, это правильно», — ответила Татьяна. «Человеку нужно доверять только тогда, когда вы хорошо его знаете. А нашего пресс-секретаря я знаю с момента рождения. Согласитесь, что так намного легче работать с людьми. Поэтому я и верю Лилии, когда она говорит, что Арманд не мог совершить самоубийство. Нельзя прожить с человеком 20 лет, так сильно его любить, знать все его привычки и принципы, а потом удивляться его неожиданным поступкам. Я уважаю Лилию за то, что она, вопреки всем фактам, не верит в самоубийство мужа. Может, мы чего-то не знаем или не понимаем, но я ей все равно верю. Хотя тоже понимаю, что не все так просто. И могли быть другие обстоятельства, о которых мы не знаем». «Что вы имеете в виду?» «Может, у него не было другого выхода?» — предположила Фишукова. «Может, он был вынужден так поступить, опасаясь, что будет еще хуже? Может, кто-то угрожал его семье, и он решил, что лучше ему уйти, но спасти жизнь своей любимой? Иногда такие случаи бывают. Как вы думаете?» «Бывают», — вежливо согласился Дронго. «Но у нас нет таких фактов. И в любом случае он должен был понимать, что своим уходом причинит жене невероятную боль. Они ведь любили друг друга, поэтому такая версия в данном случае не подходит». «Я только высказала предположение», — поторопилась объяснить Татьяна. «Давайте позовем девочек и откроем бутылку шампанского. Спасибо вам за цветы. Мы не ожидали такого знака внимания». Через полтора часа они все вместе вышли из здания. Дронго пришлось даже сфотографироваться со всеми сотрудницами издательства. И хотя он не любил оставлять своих снимков, отказываться не стал. Попрощавшись с милыми женщинами, Дронго поехал вместе с Фишуковой к дому отца Арманда Краулиня. Сидящий в доме дежурный долго говорил с Фишуковой на латышском языке, не понимая, почему он должен пустить в дом посторонних людей. Он являл собой типичный образ несколько заторможенного прибалтийского парня, про которого обычно рассказывают анекдоты. Ему было лет 25, и он твердо знал, что нельзя пропускать посторонних в дом без разрешения хозяев. «Извините», — вмешался Дронго. «Татьяна, может, вы скажете, что мы хотим навестить Березкиных или Кловиса?» «Кловиса нет дома», — пояснил дежурный, поняв, что говорит Дронго. «А Наталья Николаевна дома. Я ей сейчас позвоню». Он поднял трубку внутреннего телефона и начал объяснять хозяйке квартиры на втором этаже, что к ней пришли какие-то незнакомцы. Она ничего не понимала, пока трубку не взяла Фишукова. «Извините нас, пожалуйста», — сказала Татьяна. «Мы приехали сюда по поручению Лилии Краулинь, супруги вашего бывшего соседа Арманда. Вместе со мной приехал известный эксперт по вопросам преступности. Мы хотели бы с вами поговорить». «Поднимайтесь», — разрешила женщина. «Передайте трубку дежурному, я ему все скажу». Дежурный выслушал слова Березкиной и молча кивнул, показывая в сторону лестницы. Вместе с Фишуковой Дронго поднялся на второй этаж. Еще в прошлый раз он обратил внимание на старые длинные пролеты лестницы. Ступеньки были из мрамора. Если бы здесь появился посторонний и постарался бесшумно подняться наверх, то дежурный наверняка его услышал бы. Очевидно, раньше лестницу покрывала ковровая дорожка. На втором этаже справа находилась бывшая квартира Краулиня. За ней дверь в квартиру Березкиных, а слева была квартира Эмиля Кловиса. Они еще не успели подняться, когда дверь Березкиных открылась. На пороге стояла миловидная женщина лет 55. У нее были зачесанные назад седые волосы, умное, интеллигентное лицо. На гостей она смотрела через очки. Женщина была в салатовом халате. «Здравствуйте!» — приветствовала она их. «Поднимайтесь к нам. У наших соседей уже закончился ремонт. Но там еще никто не живет. А Эмиль, по-моему, уехал на работу». Они поднялись и вошли в квартиру. Повесив верхнюю одежду на вешалку, прошли в большую гостиную. Хозяйка села в кресло, показав им на диван. «Садитесь, пожалуйста», — предложила Наталья Николаевна. «Чем я могу вам помочь?» «Вы давно живете в этом доме?» «Давно», — улыбнулась она. «Я пришла в этот дом совсем молодой девчонкой, как только вышла замуж, 35 лет назад. Тогда еще были живы мои свекр и свекровь. И дом был немного другой. В некоторых квартирах жили генералы, в некоторых — известные ученые. Нашими соседями были два выдающихся врача — Кловис и Краулинь. На первом этаже жил актер Черко. В общем, это был такой элитный дом, если можно назвать таковым жилище при советской власти, когда все были равны». Несколько иронично добавила она. «И вы хорошо знали ваших соседей?» «Конечно. Мы раньше часто ходили друг к другу. Эмиль и Арманд росли буквально на наших глазах. Арманду было уже около 20, когда я сюда переехала, а Эмиль был совсем мальчиком, ему только исполнилось 8 лет. Их родители были очень известными врачами, только у Арманды не было матери. Она умерла, когда он был совсем маленьким». «Значит, вы хорошо знали Арманда?» «Кто его тогда не знал? Он был таким ярким, интересным, очень видным молодым человеком. По-моему, в него все были влюблены. И когда он женился в первый раз на Визме, нас даже пригласили на свадьбу. Но уже тогда было понятно, что они слишком разные люди. Арманд веселился, громко смеялся, танцевал, а она сидела, сжав губы, словно на собственных похоронах. Разные группы крови, как сейчас говорят. Они вскоре развелись, хотя у них родилась дочь Лайма. Чудная девочка, я помню ее с самого рождения. Сейчас она уже взрослая, у нее 2 сыновей и прекрасный муж. Мы все очень любили Арманда». «Вы поверили, что он совершил самоубийство?» «Не знаю. Я об этом много думала. Но если вы полагаете, что у нас в доме могли быть убийцы, то это не так. Я в тот день была дома и ничего не слышала. А ведь наша квартира рядом с их квартирой. Вы знаете, тогда было очень трудно именно бывшим. Вы понимаете, что я хочу сказать?» Бывшим функционером партии и комсомола, бывшим сотрудником госбезопасности и бывшим военным. В общем, всем бывшим было очень нелегко. По городу прокатилась волна самоубийств, которые продолжались вплоть до 1994 года. Некоторых бывших партизан и бывших офицеров КГБ даже судили, приговаривая к разным срокам наказания. Стали, не стесняясь, говорить, что коммунисты и фашисты были одинаковым злом для Латвии. Не стеснялись их сравнивать. Те, кто служил на стороне фашистов, стали получать пенсию наравне с теми, кто с ними боролся. Было много несправедливостей. Очень много. И не все с этим могли смириться. Мы тогда думали, что Арманд просто устал от всего этого. И вы ничего подозрительного не заметили в то утро? Абсолютно ничего. Мы только услышали крики и стук в дверь Рябова, кажется. Так звали нашего дежурного. Да, Николай Рябов. Он начал звонить в наши квартиры. К Эмилю и к нам. Я была дома с сыном. Мы сразу вышли на лестничную площадку. Я пыталась не пускать Юру, но он вырвался и побежал. В 16 лет ему было все интересно. А потом увидел погибшего Армандо и очень испугался. Несколько месяцев после этого по ночам ему снились кошмары. Окна были закрыты? Что? Какие окна? Окна в квартире Краулиня были закрыты? Не помню. Я не обратила внимания. Вы тоже видели тело? Нет, я не стала входить в комнату. Туда вошли только Рябов и Эмиль. А потом почти сразу прибежали еще двое офицеров полиции. И они вчетвером начали снимать тело, пытаясь помочь несчастному. Но было уже поздно. И больше никого не было? Никого. Нет, была. Сразу вспомнила Наталья Николаевна. И еще была секретарь Армандо. Она поднялась вместе с офицерами полиции и очень плакала. Но в комнату при мне не входила. А потом приехало столько людей, что нам было не до этого. И я увела сына домой. Сейчас Юрий уже взрослый, но недавно он мне сказал, что ему до сих пор снятся кошмары. Мне сообщили, что за день до самоубийства Армандо на третьем этаже отмечали рождение внука банкира Леонидова. Вы не помните? Правильно, кивнула она. Как раз тогда он родился. Ему сейчас 11 лет. Они иногда сюда приезжают, хотя здесь живет в основном его бабушка, а он с родителями за городом. Его отец стал руководителем банка после того, как убили его дедушку. «Это произошло в 98-м», — напомнил Дронго. «Верно. В 98-м его застрелили прямо на улице, когда он садился в свою машину и был без охраны. И никто не знает, почему. Говорили, что у него были неприятности из-за дефолта в России». Тогда у многих банков были неприятности. Вы полагаете, что убийство Леонидова не может быть каким-то образом связано с трагедией Армандо Краулиня? Конечно, нет. Это случилось через 5 лет после самоубийства Армандо. И они не были знакомы. Леонидовы переехали к нам в 92-м, кажется, именно тогда. В тот вечер у них было много гостей, поинтересовался Дронго. Не знаю, но, наверное, много. Леонидов был очень известный и состоятельный банкир. А Эмиль Кловис был у них в гостях? Нет, конечно, нет. Эмиль, по-моему, немного презирает всех этих банкиров. Он с ними вообще не общался. Его отец был близким другом отца Армандо, а для самого Эмиля Армандо был настоящим примером. Хотя у Эмиля тоже были свои проблемы. Какие? Где-то в 95-м он оставил свою практику и переехал в Германию. Жил там несколько лет, кажется, в Дортмунде, а в 99-м вернулся. И если я не ошибаюсь, то именно в 99-м. И снова открыл свою практику. Он мне говорил, что в Германии не сумел закрепиться и открыть свой офис, несмотря на все попытки. Ничего удивительного, никто нас не ждет в Европе с распростертыми объятиями. У меня племянник тоже уехал в Бельгию, но через 4 года вернулся. Труднее всего смириться с потерей привычного социального статуса. Сейчас у Эмиля своя собственная клиника и хорошая практика. А супруга Леонидовых живет над вами? Да, прямо над нами. Квартира над Краулинем долго пустовала. Там жил заместитель командующего группой войск. Но в 93-м он переехал куда-то в Сибирь. Тогда отсюда выводили советские войска. Или нет, российские войска. Так будет правильно. Все, кто хотел, тогда уехали. — У вас очень интересный дом, — кивнул Дронго. — А вдова Леонидова сейчас дома? К ней можно подняться? — Нет, нужно спросить у нее, — ответила Наталья Николаевна. — Она сложный человек. — Живет одна? — Тогда нас не пустит. — Ну, не совсем одна. В доме с ней кухарка и горничная. Они достаточно состоятельные люди и могут позволить себе иметь прислугу. — Вы можете ей позвонить, чтобы она нас приняла? — Не думаю, что моя рекомендация особенно поможет. Она не любит общаться с соседями. Вам лучше позвонить от консьержа. На лестничной площадке послышался собачий лай. — Это Эмиль, — пояснила Наталья Николаевна. — Приехал со своей собакой. Они на работу вместе ездят. Собака смиренно сидит у медсестры. Вы ее видели? Такое умное животное. Даже в туалет научилась ходить. Такой большой дог. — Видел, — кивнул Дронго. — Спасибо вам за беседу. Извините, что отняли у вас время. Я воспользуюсь случаем и попытаюсь перехватить Кловиса, пока он дома. Наверное, сегодня у него неприемный день, — предположила хозяйка. Обычно у него бывает много клиентов, и с его собакой гуляет санитарка. Он очень известный врач, и у него много состоятельных клиентов.